лагере мы застали Дика Хардемана с тремя погонщиками. Темнело, и гнать стадо было уже поздновато, но их появление свидетельствовало о том, что в городе неспокойно. «Подумал, нам лучше забрать скотину, да смотаться сейчас, миссис Ланди». Так рассудил не отличающийся красноречием Хардеман. «Зачем лишние неприятности?» «Что, все так серьезно?» Свои обязанности Кейт всегда исполняла до конца. «Да, сударыня, серьезно». Хардеман выглядел мрачным. «На вашем месте я бы уехал отсюда, пока еще не стемнело. И оставил бы костры гореть». «Ты думаешь, они сунутся?» — спросил Том недоверчиво. «Но что им здесь делать?» «Эрон Макдональд», — вздохнул Хардеман. «Самолюбивый и мстительный. Доживи хоть до 100 лет, и у последней черты он не забудет тебе пощечины, Кон. Ты нажил себе смертельного врага». «Он ее заслужил». «Согласен». Он помолчал, а затем спросил. «А правда, что ты служил у Шеридана?» «Ну, конечно. Ребята знают. Аран Прист сражался за федералов. Но для нас война кончилась». Когда затих грохот копыт отгоняемого стада, мы сели возле костра. У нас оставалась одна смена лошадей, да 2 фургона Кейт, медицинский и продуктовый. «Последуем совету Хардемана», — решила Кейт. «Переберемся вон на тот холм. Чуть пониже есть небольшая ложбинка. Там и заночуем». «Может, я вернусь в город?» Рул Карсон разозлился. «И просто отстрелю задницу этим молокососам». «Успокойся», — спокойно остановила его Кейт. «У нас и без того проблем, хоть отбавляй. Я не хочу захламлять фургоны пустыми седоками на пути в Техас». «Никто меня в Техасе не ждет», — огрызнулся Рул. «А твоя постель на ранчо Тамблинг Б, Рул, а?» — улыбнулась миссис Ланти, и дружный гогот раздался со всех сторон. Карсон и в самом деле любил поспать. Краснокожий Майк взял ружье и удалился от костра на ночное дежурство. Тодд Мулой и Дельгадо отправились к лошадям, стреножили их и на ночь поставили в тени холма, которая делала их темные силуэты неразличимыми со стороны города. А затем очень медленно увели сменных лошадей. Солнце еще не зашло, когда 2 наших фургона отправились на новое место. А через час весь переезд был закончен. «А хотите знать?» – заметил краснокожий Майк, устраиваясь у огня. «Талькот только и думает, что о золоте в вашей сумочке, мэм». Кейт, склонившаяся над небольшим костерком, который мы успели сложить, подняла голову, но тему развивать не стала. «Кон!» – окликнула она. «Дай команду всем, кто не дежурит, ложиться спать. За 4 часа, оставшиеся до полуночи, можно неплохо отдохнуть». Когда 3 первых дозорных отправились на свои посты, мы с Кейт уселись у догорающего костра. Возможно, выбор Тома Ланди не был очень удачным. Но в конце концов, не он первый и не он последний связал свою судьбу не с той женщиной. Зато уж никто не станет отрицать, что его избранница – настоящая красавица. Заваруха могла разгореться и без того. Когда взаимная вражда имеет под собой такие глубокие корни, любой пустяк становится причиной большой неприятности. Некоторые техасские парни, носившие в сердце горечь поражения южан, только и ждали, как бы дать волю своим кольтам. И всегда находились горячие головы, чтобы им ответить. И такие педанты, как Макдональд, с их ограниченным взглядом на мир, могли не знать, что означает для молодых, кипящих злобой людей любая возможность выпустить пар из котла. Вот уже почти 3 месяца они шли по маршруту, глотая дорожную пыль, преследуя отбившихся животных, воюя с индейцами, укрощая стада бизонов и табуны лошадей, просыпаясь до зари и падая в изнеможении после наступления темноты. Малейшие поводы, они дадут волю своим чувствам. Однажды я слышал, как один погонщик спросил другого, как выглядит продуктовый фургон, и тот ответил: «Откуда мне знать, я никогда не видел его днем. И бог свидетель, я не находил ничего, в чем мог бы винить Тома». тому же я и сам поставил себя в дурацкое положение, сорвавшись там, в банке, и не чувствовал за собой права на нравоучение. Если бы Макдональд дал нам тогда спокойно уйти, инцидент, возможно, был бы исчерпан. Теперь же вот-вот прольется кровь. И когда еще все встанет на свои места? Равнина погрузилась в ночь. Природа замерла. Только койот, изливая душу чутким звездам, робко нарушал безмолвие. Его заунывный вой, казалось, делал тишину еще более полной. Подернутые серой пеленой угли излучали тепло и мрачный таинственный свет. Время от времени затаившийся в них огонь натыкался где-то внутри на сухую ветку или недогоревшее полено. И тогда крошечные язычки пламени радостно подпрыгивали, быстро поглощая головешку. «Хорошо бы выступить до рассвета», — Кейт, не отрываясь, смотрела на огонь. «Отойдем на запад, а потом остановимся и обследуем местность вокруг города. Избежим неприятностей и кое-что разузнаем об этой стране». Мы сидели тихо и разговаривали, но я непрерывно пытался уловить в окружающем безмолвии звуки, которые все-таки надеялся не услышать. «Я не знала, что ты воевал за конфедератов, Кон». Кейт сменила тему. «Ты никогда ничего не рассказывал о себе?» «Да и без того обо мне много болтают». «Да, но кто знает, где правда, а где вымысел?» «Да я почти ничего о тебе не знаю. Кроме того, что тебе нет равных, когда дело доходит до драки или до боя. Мне ведь тоже ничего не известно. Ты появился в тот момент, когда мне очень была нужна помощь, а потом остался. Не представляю, что бы я без тебя делала, Кон». Я почувствовал себя глупо. Кейт сама могла со всем справиться. В ней была какая-то упругость, подобная той, что не дает сломаться хорошему стальному клинку. В Испании я такой клинок видел, рапиру Толедо. Кейт была очень сильным человеком, но не в пример Макдональду обладала еще и гибкостью. Это она построила наше ранчо, построила его на голом месте, преодолев массу трудностей. А я помогал ей, чем мог. «Да что обо мне рассказывать?» – пожал я плечами. «Ну, говорили, что родился на реке Рапидан в Вирджинии, а потом семья перебралась в Техас. А когда мне исполнилось 9 лет, апачи убили моих родителей и забрали меня с собой в Мексику. 3 года я жил как индеец. Потом украл пони и сбежал в Сьерра-Мадре. Оттуда вернулся в Техас». День гибели моей семьи я не забуду никогда. С утра папа взялся за топор и пошел корчевать огромный пень акации неподалеку. Одним топором ковырять эту махину предстояло очень долго. Работа еще оставалось начать и кончить. Теряя терпение, папа иногда бросал топор и садился рядом. Но каждый раз, когда кто-нибудь из нас проходил мимо, он неизменно вставал и пытался перерубить неподатливый главный корень, чтобы ослабить, наконец, сопротивление древнего гиганта. В очередной раз, прервав работу, папа взял ведра и отправился к ручью за водой. А я подхватил топор и тоже стал колотить по пню. Мама сидела в хижине, укладывая волосы, и ждала, чтобы папа вернулся, чтобы начать воскресное чтение Библии, которое мы все очень любили. Поскольку с тех пор, как отец решил поселиться у нашего ручья, ни на что другое, кроме работы, не оставалось времени. Но все же по воскресеньям, после Библии, мама с папой читали мне и другие книги, которые они привезли с собой. И больше всего я любил поэмы «Мармион» и «Лачевар». Но и некоторые другие, такие как «Стихи древнего матроса», мне тоже нравились. Вдруг мама появилась на пороге и как-то необычно, не своим голосом, закричала. «Кон, быстро иди сюда! Быстро!» Я испугался, потому что это было совсем не похоже на маму. Но повернулся и побежал к дому, не выпуская из руки топор. Мама оставила небольшую щелку в двери, Я услышал, как скрипнуло распахнувшееся окно, и тут же раздался выстрел из папиного ружья. Я обернулся посмотреть, в кого стреляла мама. Но тут ружье бухнуло еще раз, а в ответ просвистела стрела, и мамы не стало. Много позже, умудренный горьким опытом, я радовался, что все произошло именно так. А тогда же со всех ног бросился к ней, но было уже слишком поздно. Услышав настигающие меня шаги за спиной, я повернулся и замахнулся топором. Индеец схватил меня за руку и силой вырвал его, а я смотрел ему прямо в лицо. Лицо первого в моей жизни апача. Много часов спустя, когда мы уже пересекали мексиканскую границу и направлялись в Сьерра-Мадре, я хорошо представил лицо отца в ту последнюю минуту. Меня вывели из дома и поволокли к ручью. Там на берегу лежал папа, пронзенный тремя стрелами. Одна стрела попала ему в спину, две другие в грудь. Он повернулся, чтобы лицом встретить свою смерть. Будь у него тогда ружье, у него бы был шанс постоять за себя. Его предупреждали никогда не выходить из дома безоружным. Но до того момента папа не видел живых индейцев. Недооценивал их коварство. Вот почему всю свою жизнь я не расстаюсь с ружьем. А они забрали 50 валов, всех лошадей, мулов и несколько баранов. Первыми съели баранов, потому что те мешали движению. Затем мулов, чье мясо у апачей высоко ценилось. Индейцы привели меня в самый удаленный уголок Сьерра-Мадре. Это почти у истока реки Бависпы. Я никогда не видел более дикого, леденящего душу, но прекрасного места. Мы взбирались по таким тропам, по которым, казалось, даже белка едва ли отважится подняться. И даже олени, оступившись, падали в пропасть на острые зубцы скал. Но апачи не обращали на это внимания. Холодные прозрачные воды Бависпы зарождались в тени горных хвойных лесов. Первозданный простор этой страны поражал воображение. Вот там я прожил бок о бок с апачами целых 3 года, постоянно строя планы побега. Я никогда не открывал моих чувств. Старый охотник, который однажды забрел в наш лагерь, сказал мне, что единственный способ обрести свободу – во всем им подражать и стать индейцем лучше, чем они сами. Вот я энергично взялся за это дело, и вскоре они стали мне помогать. К 12 годам я был уже отменным следопытом и охотником. И никто из апачей не мог сравниться со мной в верховой езде. Они никогда не были такими хорошими наездниками, как Кайова или Каманчи. И вот однажды большая группа воинов отправилась на север, к границе. А 2 дня спустя я выкрал пони, незаметно улизнул по тропинке, разведанной во время охоты, и отправился на восток, в надежде, что они не станут искать меня там. 2 недели я не покидал страны, живя по законам апачей, а затем на лошади переплыл Рио-Гранде. Полуголодный, прикрывая свои лохмотья украденной непомерно большой накидкой, на измученном пони я въехал в заброшенный лагерь, располагавшийся неподалеку от реки. В лагере оставалось 3, и 2 из них направили на меня ружья, прежде чем я успел открыть рот. 3-й же сидел на песке и с любопытством меня разглядывал. «Апач!» – завопил один из них. «Боже милостливый! Да это же апач!» «Сэр!» – успокоил я его. «Мое имя Кон Дюри. Меня захватили в плен». «Да, ну ладно, дружок», – предложил 3-й мужчина. «Слезай с коня и присаживайся к нашему костру, а то еда остынет». А звали его Джеймс Сазертон. Он всего несколько месяцев прожил за пределами Англии, хотя у него был опыт военной службы в Индии и на северных рубежах. Когда я поел, он выслушал мой рассказ и задал бесчисленное множество вопросов о том, как живут апачи. На них только апач мог ответить лучше, чем я. «И что же ты собираешься делать теперь?» – поинтересовался он. «Сначала найду работу», – ответил я, – «и достану одежду». «А про учебу ты не забыл?» «Да, сэр. У тебя остались родственники, может, друзья?» «Никого, сэр». «Хорошо, попробуем поискать тебе работу прямо здесь. Мне как раз нужен помощник в табуне». Тут вмешался большой мрачный человек с бородой. «Я позабочусь о лошадях, мистер Сазертон. А мальчишка может сбежать или оказаться шпионом в краснокожих. У меня на сей счет свое мнение», – остановил его Сазертон тоном, не допускавшим возражений. «Я беру тебя, Кон. А сейчас ложись спать». Человека с бородой звали Морган Рич, и я никогда не забуду этого имени. Боб Фланг был его постоянным спутником. Джим Сазертон нанял их обоих в Сан-Антонио. Я до сих пор не могу понять, что заставило Джима Сазертона избрать тот маршрут, но он направлялся в страну Биг Бенд, самое дикое место во всем Техасе, где лишь 25% земли были хоть маломальски освоены. Скорее всего, его влекли края, по которым еще не ступала нога цивилизованного человека. И у меня скоро сложилось такое чувство, что этот Морган Рич и Боб Фланг преследовали свои цели, последовав за нанимателем. И получилось так, что я знал больше всех о стране Биг Бен, поскольку индейцы, державшие меня в плену, часто ее навещали. Время от времени они воевали там с команчами, незаметно исчезая, когда их дела становились плохи. Апачи, которые, казалось, искренне меня полюбили, много рассказывали о стране Биг Бенд. Кроме пони, на котором я сбежал, и куска рваного одеяла, мне удалось унести с собой из лагеря еще почти новый револьвер, который я подобрал возле тела индейца, погибшего в одной из стычек. Должно быть, он сам позаимствовал его упавшего бойца днем раньше. Я никому не говорил о своем трофее, поэтому его и не искали, и вообще не подозревали о его существовании. Спрятав револьвер в камнях, я ждал своего часа. Вместе с новыми знакомыми мы построили каменную хижину у подножия бора Меса неподалеку от ручья и поселились там. Потом обнесли оградой загон для скота и завели небольшой огород, следить за которым стало моей обязанностью. Нам удалось поймать несколько диких лошадей, однако большинство из них не стоило того. Время от времени мы наезжали в Сан-Антонио. В одну из таких поездок Морган Рич, а также его приятель Фланг, уволились. В тот день, вернувшись на ранчо, Джим Сазертон взялся за мое образование. С горем пополам мы приступили к изучению литературы. Я читал ему отрывки из «Мармиона», которые запомнил во время домашних чтений, а он рассказывал мне все, что мог вспомнить из английской литературы. Когда-то в Англии он работал инструктором в военной школе. Кажется, это было в Санхурсте. И был первоклассным учителем. Я же обучал его искусству выживания, чтения следов и всему, что сам узнал от апачей. Мы проводили много времени вместе. Разъезжали по горам верхом, бывали в Сан-Антонио, Остине, а однажды даже забрались в Новый Орлеан. Там мы заходили в банк, и Сазертон снял со счета довольно большую сумму – золотом. На эти деньги он приобрел несколько книжек, новые инструменты и ружье Генри 44-го калибра, лично для меня. Вернувшись к подножию бора Меса, мы обнаружили, что на ранчо, в наше отсутствие, кто-то побывал. Незваные гости оставили много следов, и я сразу определил, что это не апачи. След каждого человека индивидуален. Его нельзя спутать и так же легко распознать, как роспись на банковском чеке. Лично я был уверен, что в числе других нас навестил Морган Рич. Когда я высказал свои предположения Джиму, он просто кивнул и сказал нечто невразумительное. Мол, возможно, они вернулись в поисках работы и, наверное, скоро появятся снова. Я же не сомневался, что этот Рич считал Джима охотником за испанскими сокровищами и решил поживиться золотишком. Ну а позже я догадался, что Рич и Фланг погнали в дорогу из-за тех денег, который Сазертон привез из Нового Орлеана и начал тратить направо и налево. Об этом пошли слухи. А как-то еще до той поездки Джим позвал меня и показал конверт и попросил: «Если со мной что-нибудь случится, малыш, отошли его». И спрятал письмо за камень в стене. Я вспомнил о нем, когда случилась беда. Однажды Сазертон послал меня проверить, пользуются ли дикие лошади водопоем у источника. Дорога туда не близкая. И отправившись утром, я вернулся почти ночью. Визитеров оказалось трое. Морган Рич, его дружок Фланг и еще кто-то. То, что они сделали с Азертоном, не могло прийти в голову ни одному апачу. Требуя, чтобы он открыл им тайник, подонки зверски пытали беднягу. Ну а что он мог им сказать? Все золото, которое у него было, конечно, пропало. Пропали ружья, снаряжение и лошади. И выглядело все так, будто они появились вскоре после моего ухода. И неожиданно мне пришла в голову мысль, что они все еще могут быть где-то здесь, поблизости. Я похватал все, что мог, унес на вершину холма, где и дождался рассвета. А днем тщательно осмотрел окрестности и выяснил, что бандиты направились за границу, в сторону Сан-Антонио. Вернувшись к хижине, похоронил мистера Сазертона и последовал за налетчиками. Но прежде чем уехать, достал письмо из тайника, как и обещал, отправил его по прибытии в Сан-Антонио. 2 дня спустя мне встретился человек, который видел троих всадников, едущих на север, и я отправился в указанном направлении. Я обнаружил знакомые следы и шел по ним до тех пор, пока не достиг убийц на стоянке у реки Леон. Я привязал лошадь, пешком пробрался к лагерю, держа наготове револьвер. Из-за кустов увидел Боба Фланга, сидевшего на корточках у костра, на котором кипел котелок с кофе. Остальных не было. Осторожно подойдя к нему сзади, я громко сказал: «Боб, ты убил мистера Сазертона». Он вздрогнул, будто я огрел его кнутом. Медленно повернул голову, чтобы посмотреть на меня, а затем встал и небрежно бросил: «Послушай, мальчик, ты хоть понимаешь, что говоришь? Вот у тебя его ружье, а там возле дерева привязаны его лошади». Он просчитывал шансы добраться до револьвера и пустить его в ход раньше меня. «Вы не только убили его, но еще и пытали. То золото, которое украли, он взял в банке Нового Орлеана». «Ты врешь, это сокровище!» – настаивал Фланг. «Иначе какого черта он искал в этой дикой стране?» «Вам этого не понять. Его влекло совсем другое!» – воскликнул я. «Из-за вашей жадности, будто Джиму известно, где спрятано золото, вы убили хорошего человека». Понемногу к нему стала возвращаться уверенность. «Да кого ты из себя строишь, малыш? Если тебе нужно золото, бери!» И он полез в карман рубашки, достал блестящую монетку и бросил ее в пыль. Я, как дурак, проводил монетку взглядом, а Фланг выхватил револьвер и выстрелил. Только слишком поспешил и промахнулся. А вот я нет. Подобрав монетку, я вывернул его карманы, поскольку это золото не принадлежало ему по праву, и мне оно могло пригодиться в преследовании еще 2 негодяев. Остальное золото я собирался отправить родственникам Сазертона в Англию. Я отвязал лошадей и поскакал в форт к начальнику гарнизона. Когда капрал привел меня в кабинет, тот с удивлением поднял на меня глаза. «Чем могу служить, молодой человек?» – спросил капитан. «Меня зовут Кон Дюри», – представился я и рассказал ему все о трагедии на нашем ранчо. Свой рассказ я закончил так. «Сегодня утром я встретил одного из трех в лагере у реки Леон». «Тогда надо отправить за ними солдат», – предложил капитан. «Ему едва ли понадобится кто-нибудь, кроме могильщиков», – заметил я. «Мы уже с ним поговорили». Капитан посмотрел на меня настороженно. «А оставшиеся 2? «Отправляюсь на их поиск. Я достал из кармана $300 золотом и положил на стол. Это украденное золото. Фланг носил его в карманах. А еще я привел 10 лошадей. Они тоже были мистера Сазертона. Надеюсь, вы сможете отослать золото и вырученные за лошадей деньги родственникам Сазертона в Англию. Он откинулся в кресле и посмотрел на меня. «А сколько тебе лет, сынок?» 15, ответил я. «Но я справляюсь с мужской работой». «Я вижу». Из кучи монет он отсчитал $60. «Немного денег тебе не помешает, если ты собираешься преследовать убийц. Ты, конечно, понимаешь, они могут попытаться расправиться с тобой». «Да, сэр. Но мистер Сазертон был очень добр ко мне. Он платил мне, учил меня, когда было свободное время. А кроме того, ни с кем нельзя так поступать, как они обошлись с ним». Капитан встал из-за стола и вышел вместе со мной на улицу. «У тебя есть его адрес?» «Да, сэр». Я протянул ему клочок бумаги. Он посмотрел на него, затем перечитал еще раз, и брови его поползли вверх от удивления. «Ну, теперь понятно», – проговорил он наконец. «Так твой хозяин – мистер Сазертон, майор Джеймс Сазертон». «Замечательный человек, мой мальчик, из весьма выдающейся семьи. Мы отправились к загону, где я оставил лошадей, и он, посмотрев на мою клячу, выбрал двух лучших. Таких лошадей нужно было еще поискать». «Возьмешь этих», – распорядился он, «а я напишу бумагу, закрепляющую за тобой право владения». Капитан отдал мне и оружие, которое я принес из лагеря Фланга, и пообещал сообщить о случившемся семье майора, а затем спросил: «Сазертон когда-нибудь упоминал о своей семье или о ком-нибудь еще?» «Нет, сэр, никогда». «Ну хорошо, держи меня в курсе дела». Капитан минуту молчал, а потом сказал: «Бывают же такие удивительные совпадения. Я был молодым офицером, когда познакомился с твоим хозяином. Он служил военным атташе во время войны в Мексике». Ну а через 2 недели мне удалось узнать, кем был тот третий человек. Им оказался Франк Хастингс, охотник за скальпами. Я раньше его никогда не видел. Моргана Рича мне удалось настигнуть в Лас-Вегасе, Нью-Мексико, более 6 месяцев спустя. Он стоял у стойки бара в одном из салонов. Подойдя к нему, я нарочно громко заявил: «Ты убил Джима Сазертона, мучил его хуже любого апача. Ты лжешь!» – закричал он. Но нас слушало по крайней мере человек 20, и он выглядел взволнованным. «Вы украли его золото и даже не потрудились скрыть его. Это было английское золото». Все замерли от любопытства в ожидании развязки. «По нему я выследил Боба Фланга». «Фланга?» «Он стрелял первым, но промахнулся, а я нет». «Убирайся отсюда, сопляк, ты не в своем уме». «Этот ремень, который ты сейчас носишь», продолжал я уверенно, «британский военный ремень, украденный тобою после того, как ты убил майора». «Ты лгунишка», – крикнул Рич, вынимая кольт. Следующее утро выдалось холодным. Дул сырой ветер, и его, завернутого в одеяло, наспех похоронили в неглубокой могиле, спеша пропустить рюмку в теплом салоне. Ну а третий, Франк Хастингс, словно сквозь землю провалился. Я так и не смог его найти. Угли почти догорели. «Иди поспи немного, Кейт. Ночь будет длинная». Она уже собралась встать, но тут до нас донеслись выстрелы. Несколько залпов и тишина. А стреляли в городе. Кейт резко повернулась ко мне. «Кон, а где Том?» У меня сжалось горло от ужасной догадки. Я повернулся и, спотыкаясь, побежал туда, где ребята расположились на ночлег. Постель Тома лежала нетронутой. Прист повернулся и поднялся на локти. «Что случилось? Что происходит?» «Тома нет», — сказал я. «И в городе стреляли. Его конь тоже пропал». Когда я вернулся с луга, где паслись лошади, все оказались в сборе и с оружием. И вдруг до нас донесся стук мчащихся галопом по прерии лошадей. Всадники остановились на расстоянии доброй сотни ярдов от нас. Послышался глухой звук падающего на землю тела. А потом кто-то выкрикнул: «И не думайте возвращаться!» Они быстро скрылись в темноте, а мы поспешили к тому месту. Согнувшись, я зажег спичку. Перед нами лежал Том Ланди. И он был мертв. Его расстреляли 3 выстрелами в спину, а потом кто-то перевернул уже мертвое тело и в упор выстрелил в лоб так, что вокруг раны темнели следы пороха. Мы отнесли его на холм и положили на землю. Кейт молча подошла и склонилась над ним. После того, как индейцы убили ее мужа, Том стал для нее всем в жизни, а теперь его тоже убили. Он явно не ожидал нападения, поскольку его кольт так и остался в кобуре. Мы стояли и смотрели на его раны. 3 выстрела в спину с близкого расстояния. Пули прошли на вылет и оставили огромные раны в груди. А чтобы быть до конца уверенным, кто-то наклонился и прикончил Тома из револьвера. Сжав голову руками, краснокожий Майк разразился проклятиями. «Пусть мне не жить на свете, но я все равно выжгу дотла этот мерзкий город!» — воскликнул Тодд Мулой. «Не будем медлить!» – призвал Карсон. «Пошли!» «Нет, я никогда прежде не слышал такого безнадежного холодного слова из уст Кейт». «Нет», – повторила она, повысив голос. «Мы отступаем?» «Нет». Большего от нее трудно было ожидать в такую минуту. И ребята стояли молча. Никто не спал той ночью. А на рассвете Нейлор и Прист вырыли глубокую могилу на плоской вершине холма. Там мы и похоронили Тома. Я наблюдал за городом в полевой бинокль, который всегда возил в сумке у седла. На крышах загонов время от времени поблескивали стволы ружей. «Они ждут нас, Кейт», – сообщил я. «Ждут у въезда в город. А мы туда не пойдем». Рул Карсон выругался. «Послушайте, госпожа Ланди», – начал он. «Том для нас...» «Том Ланди», – сказала она тихо. «Мой брат. Он взял имя моего мужа, который считал его своим сыном». Она остановилась. «Мы хотели завести детей, но у нас кроме Тома никого не было». Она обернулась к краснокожему Майку. «Майк, возьми лучшую лошадь и езжай в Техас. Найдешь там 20 парней, которые могут хорошо держать ружье в руках и подчиняться приказам». Она посмотрела в сторону города, словно не замечая его существования. «Сможешь только найти?» «Я могу набрать и сотню, если захочешь», – ответил он. «И они придут сюда не из-за денег». «Ты найми их. Я найду, чем расплатиться». Краснокожий Майк повернулся и посмотрел на меня. «Кого ты посоветуешь?» – спросил он. «Парней Коди», – ответил я. «Харви, Нугина, Шарки, Маден, кого-нибудь из компании Брикмана или Клейменса, если они на месте». Одинокая Кейт стояла и смотрела в сторону города. Лицо ее казалось прекрасным, несмотря на то, что сделали с ним неутомимые солнце и ветер. «Ты собираешься драться, Кейт?» «Не так, как они думают», – ответила она. «Совсем не так, как они думают. Тем утром началась война, которой я не ожидал, и потому не был к ней готов, как не были готовы к ней и горожане. Тем утром миссис Ланди написала 3 телеграммы и послала Дельгадо на самой быстрой лошади к ближайшей станции в 20 милях на восток, где стояла цистерна с водой и салон. День тянулся долго, и ребята уселись играть в карты. К вечеру они отвели лошадей на водопой. Вооруженные горожане все еще не покидали своих постов на крышах и заставах у въезда в город. Кейт не выходила из своего фургона. Мы все ждали. «Должно быть, им сейчас не очень спокойно живется», – заметил наконец тот Мулой. «У нас есть преимущество. Мы знаем, что происходит, а они нет». Эта мысль, кажется, немного подняла настроение. Я заметил, что время от времени кто-нибудь из парней вставал и подолгу смотрел в направлении города. Противники видели нас, и наше бездействие ставило их в тупик. «Да, им не придется выспаться сегодня ночью», – усмехнулся Дартаге, так же, как они не спали прошлую ночь. Кейт посмотрела на него отсутствующим взглядом. «Им не придется спать еще много ночей». В полдень третьего дня показался всадник с белым флагом, направляющийся в нашу сторону. В бинокль я узнал Баниона, единственного горожанина, за исключением Хардемана, который имел шанс приблизиться к нам на расстояние слышимости. Банион был честным малым. Он не раз давал обанкротившимся погонщикам на последнюю кружку пива и пару раз даже снарядил лошадей, чтобы помочь им добраться до ранчо. Кейт, Дартаге и я спустились по склону на переговоры. «Мне ничего не удалось сделать, миссис Ланди», – начал он. «Хочу, чтобы вы и ваши ребята это знали. Совсем ничего. Я даже не знал, что они задумали». «Тебя послали разведать обстановку?» – спросил я. «Да, все очень беспокоятся. Никто не понимает, что творится. Они пролежали 3 дня в засаде, каждую минуту ожидая вашего нападения». «Что ж, пусть побесятся», – отрезала Кейт. «Мистер Банион, у вас репутация человека справедливого. Мы не хотим причинять вам вреда. Но на раздумья уже нет времени. Послушайте моего совета и сделайте, как я скажу. Возвращайтесь в город и скажите им правду о том, что мы вас не пустили. А потом продайте ваш салун». «Продать салун?» – повторил он обескураженно. «Но почему? Я не могу. И вообще такой поступок более чем подозрителен. Сделайте, как я говорю. Возможно, вам придется продать его за бесценок, но иначе вы рискуете остаться ни с чем». «Что вы имеете в виду?» «Мистер Банион», – спокойно сказала Кейт. «Вам приходилось видеть, как умирают города?» Он ошалело посмотрел на нее и через минуту растерянно произнес: «Благодарю вас, сударыня, благодарю». И с этими словами стал разворачиваться, чтобы удалиться. «Мистер Банион», – остановила его Кейт, – «не говорите никому о нашей беседе. 100 миль на запад отсюда есть ручей, на краю широкой долины. С севера тянутся холмы, у воды растут тополя. Долину там пересекает железнодорожная магистраль. Отправляйтесь туда». «Да, безусловно, мне было известно это место. В прошлый сезон мы несколько раз останавливались там, на привал». Я посмотрел на нее. Что она задумала? Еще не догадываясь, но глядя в ее лицо, которое я никогда не видел таким отчужденным, я понял, какая участь ждет этот город. Город, унесший жизнь ее брата, должен был умереть. Не один или даже несколько подлецов, а сам город –